А если нет, тогда плохо дело. Если попытка захвата Северной АЭС сорвется и станет известно об участии в ней Рузаева, это конец. Масхадов вынужден будет выдать России султана вместе со всем его штабом и с ним Азизом. О том, что после этого будет, думать не было смысла. После этого не будет уже ничего. Азиз вдруг остро пожалел, что отказался тогда от предложения отца. Сидел бы сейчас в каком-нибудь уличном кафе на набережной Золотого Рога и в ус не дул. Не послушал отца. Нарушил закон. Младшие должны следовать советам старших. Мудрый закон. Законы Аллаха все мудрые. А кто их нарушает, тот должен винить себя. Но время не повернешь вспять. Азиз поправил галстук, отдернул пиджак и решительно двинулся к обширным, дымчатого стекла дверям 20-этажного, карликового, по сравнению с торчавшим рядом Empire State Building, административного здания, на котором сверкала выгравированная на меди вывеска с надписью «Inter Oil». Молодой человек, сидевший в припаркованном неподалеку сером додже и со скукой листавший «Нью-Йорк Геральд Трибюн», наклонился к своему нагрудному карману и негромко сказал: «Внимание! Входит!» Часть четвертая. Едва за спиной Азиза неслышно сошлись створки стеклянных дверей, управляемых фотоэлементом, как он понял, что попал в такое место, в каких никогда до сих пор не бывал, хотя ему приходилось посещать и крупнейшие банки, и очень богатые фирмы. В просторном холле с тонированными стеклами, прохладном от кондиционеров, не было на первый взгляд ничего особенного. Пол из белых мраморных плит, покрытых белым ковром, белые кожаные кресла вдоль стен, много каких-то экзотических цветов, стилизованных под древние греческие сосуды катках, несколько картин в простенках. И даже непонятно было, откуда это ощущение огромного, но знающего себе цену и потому не бьющего в глаза богатства. И лишь присмотревшись, Азиз понял, откуда. Цветы в катках — это были орхидеи. Да и катки не подделка, а настоящие древние амфоры. Взглянув на одну из картин в ближнем простенке, Азиз и вовсе растерялся. Это был Сальвадор Дали, эскиз к его знаменитой картине «Открытие Америки». Настоящий Дали. Никакая не копия и не подделка. Азиз любил этого странного, полусумасшедшего художника, берег его альбом с прекрасно изданными Виталией иллюстрациями. Но в подлинности эскиза его убедило не то, что он хорошо помнил эту картину. В висевшем на стене эскизе была такая внутренняя убедительность, какой никогда не сможет достичь даже самый талантливый копиист или фальсификатор. И этот эскиз стоил не меньше полумиллиона долларов. Азиз не успел рассмотреть другие картины, потому что неизвестно откуда возник охранник в серой униформе и преградил Азизу дорогу. «Мистер, мне нужно видеть шеф-менеджера компании Inter Oil». «Вы договаривались о встрече?» «Нет, я только что прилетел из Москвы». «Подождите секунду». Он отошел к стойке security, что-то сказал в интерком или в микрофон селектора, и почти тотчас откуда-то из глубины холла появился молодой белобрысый клерк в странно немодных очках в круглой металлической оправе. «Чем я могу вам помочь?» «Мое имя Азиз Садыков. Я прилетел из Чечни, из Грозного. Мне нужно встретиться с мистером Тернером. Мистер Джон Форстер Тернер, повторил Азиз, чувствуя себя почему-то неуютно под взглядом этого третьестепенного, судя по всему, служащего. Он взглянул на лацкан его пиджака, где должна была висеть его визитная карточка, бейджик с указанием имени и должности, но ничего не обнаружил. «Такой человек не работает в компании Inter Oil», — проговорил белобрысый клерк. «Во всяком случае, я о нем ничего не знаю». «Тогда спросите у того, кто знает», — посоветовал Азиз, которого уже начала раздражать затянувшаяся процедура. «Пусть ему передадут, что я прилетел по делу, связанному с Каспийским трубопроводным консорциумом, и что меня прислал человек по имени Пилигрим», — добавил он, хотя, возможно, этого и не следовало говорить мелкому клерку. Азиз ожидал, что тот пойдет посоветоваться с начальством, но клерк лишь пристально взглянул на незнакомца и спросил: «Вы можете доказать, что вас прислал человек по имени Пилигрим?»